Глава 5. Ночная бабочка. Проснувшись в расщелине, Тоби долго не мог понять, где он очутился. Сладкий сон, ожившие воспоминания о первой встрече с Элизой и нижних ветвях увели его далеко отсюда. По дереву скользнули первые отблески зари, Тоби попытался пошевелиться. Левая нога болела, но сгибалась и разгибалась. Избитое тело невыносимо ныло. Обычно, очнувшись от страшного сна, ребенок успокаивается, глядя на полоску света под дверью, и понимает, что на самом деле ему ничего не грозит. Тоби же, напротив, после безмятежного забытья поразил кошмар настоящего. Он мгновенно вспомнил, что за ним охотятся, что у него всех и все отняли, что охотники едва не выволокли его из трещины в коре. Он мог бы впасть в тоску и отчаяние, но другое чувство оказалось сильнее. Голод. Папа постоянно твердил ему: «У каждого мозги насыщаются по-своему. Моим нужен сон, твоим еда. Прежде чем принять решение, опустоши свою тарелку, иначе оно окажется неверным». Однажды Тоби туго соображал, и папа пошутил: «Он не в своей тарелке». Эта фраза, как и большинство высказываний профессора Лоунеса, тут же вошла в обиход, хотя вскоре все позабыли, откуда она взялась. Оперевшись локтями о края расщелины, Тоби высунул голову, настороженно огляделся по сторонам. И вдруг испугался, что охотник притаился где-нибудь поблизости. На мгновение его парализовал страх. Но хоть мальчик и был голоден, соображал он по-прежнему хорошо. Если бы охотник был рядом, он не стал бы ждать, а сразу бы на него набросился. Теперь Тоби уже без боязни ухватился за выступ коры и попытался выбраться целиком. Его словно превратили в марионетку. Руки и ноги одеревенели, тело — сущее полено. Ушибленный нос распух, и теперь Тоби выглядел точь-в-точь, как знаменитый персонаж сказки, знакомый всем детям на дереве. Царапины саднило, будто в кожу впивалось множество скобок. Накануне его били. Он бежал 10 часов подряд, падал и поднимался вновь, пока не очутился в расщелине, где провел ночь. Лучшая новость наступившего дня — вопреки всему, Тоби мог ходить. Сделав первый шаг, мальчик вскрикнул, но не от боли, а от радости. После сна в тесной щели ноги затекли, ему очень хотелось размяться. Другим приятным открытием стал большой бурый опенок, росший в 2 шагах от расщелины. Готовый завтрак. Раньше Тоби не любил опят, ведь под их шляпками могли прятаться личинки жуков. Вообще-то грибы следовало долго держать на огне, жарить или запекать в пирог. Но сейчас мальчик поспешно отломил от шляпки кусок побольше и с жадностью съел его сырым. В складке коры скопилось немного воды. Тоби вылокал ее, как муравей, а затем снова спрятался в расщелину. Он почувствовал, что после нечаянного завтрака голова действительно работала лучше и начал обдумывать план дальнейших действий. Спасаясь от погони, он выбирал путь по наитию. Спустился с вершины, пробрался незаметными тропами и очутился теперь в середине кроны, искренне уверенный, что не знает, куда идти. На самом деле, все его существо подсказывало, где его ждет спасение. И вот сейчас Тоби окончательно понял. Оно на нижних ветвях. Чувство самосохранения вело его вниз. Он знал нижние ветви, как свои 5 пальцев. Этот мир — его дом, и никакой охотник его там не выследит. Папа пытался крикнуть ему: «Беги без оглядки! Не останавливайся нигде!» И все-таки Тоби хотелось верить, несмотря ни на что, и на дереве у него есть прибежище. А главное, на нижних ветвях жила Элиза, единственная, кого у него не отняли и кто никогда его не предаст. Элиза ему поможет. Он вырвется из ада, когда достигнет нижних ветвей, нужно только туда добраться. Добраться? Но как? До Анессы по меньшей мере 5 дней ходу, а путь преграждают сотни вооруженных людей, рыщущих повсюду в поисках Тоби. Значит, придется пробираться в полной темноте по ночам, когда на охоту выходят другие хищники, ночные птицы и насекомые. Весь день Тоби прятался в расщелине, то дремал, то перевязывал раны бинтами, сделанными из кожицы живого листа. 3 его будили крики и топот отрядов, прочесывающих окрестность. 3 он замирал, затаив дыхание, и долго еще не решался пошевелиться, хотя охотники давно прошли мимо. Его все еще искали, и даже с большим рвением, чем прежде. Никогда еще на дереве не было столь неравной борьбы. Все ополчились против одного мальчика. В сентябре Уже в 9 часов вечера дерево окутывала тьма. Тоби отважно покинул укрытие. Он не сомневался, куда держит путь, но тром чуял направление, будто проглотил компас. Едва он сделал несколько шагов, жажда жизни заставила боль умолкнуть. Теперь он бежал по ветвям с прежним проворством. Видели бы вы его в тот момент. Он двигался бесшумно, уверенно, непредсказуемо, будто ночная бабочка. Научился во время странствий по нижним ветвям. Все дерево он знал наизусть, как собственный сад. Тоби помнил, где находится селение, и старательно их обходил. В особенности сторонился городов, которые прогрызли в коре долгоносики, а таких мест становилось все больше. Но охотники, обогнавшие его днем, могли ночевать и в безлюдных местах, так что Тоби опасался и одиноких огней. Внезапно он услышал голоса совсем рядом, хотя ничто не предвещало близость лагеря. Он не мог миновать эту развилку, иначе ему пришлось бы потерять много времени, отыскивая обходной путь. Тоби рискнул подойти поближе. Тихонько подполз на четвереньках. Вокруг затухающего костра сидело человек 10. Над углями на вертеле поджаривалось несколько кусков отменного сверчка. Охотники умяли не меньше половины животного, вино лилось рекой. Тоби захотелось есть и послушать их песни. Они отлично пели, настоящий охотничий фольклор. Даже огрубевшие душой порой проникаются красотой. Тоби узнал баллады, которые часто слышал в раннем детстве. На вершине в обширных владениях бабушки, где он проводил каждое лето, больше не устраивали торжественные охоты и не приглашали гостей, как любил покойный дед. Однако крестьяне соседних ветвей по-прежнему охотились, и в такие дни няньки иногда брали его с собой в лес. Охотники несли его на плечах, а он мешал им стрелять. Нарочно щекотал самых метких лучников, когда они прицеливались. Ему все прощали, ведь он был совсем мал. Однажды он спрятал под рубашку детеныша тли и носил его так целый день, а вечером, когда охотники не видели, отпустил. Больше всего маленькому Тоби нравилось лежать под столом, за которым в сумерках после охоты пировали взрослые. Ему было тогда лет 5, но, слушая, как они поют и рассказывают легенды, он тоже чувствовал себя самым настоящим охотником. Он обожал песни, древние предания, запах жаркого и смазанных сапог. Но в эту ночь, заслушавшись пением своих преследователей, Тоби поступил неблагоразумно. Он уже был не тем прелестным малышом, который всех умилял, забавлял и переходил с рук на руки. Он стал загнанной дичью, и приближаться к лагерю охотников ему не стоило. Тем не менее, он довольно долго лежал неподалеку. Внезапно его внимание привлекло странное ворчание. Справа, совсем близко, что-то шевелилось. Он пригляделся и едва не вскрикнул. От страха кровь застыла в жилах. Из темноты на него таращились 2 красных глаза. Он откатился в сторону. Охотники продолжали петь, как ни в чем не бывало. Тоби невольно закрыл голову руками, но потом решился снова взглянуть на врага. Ворчание становилось все более угрожающим. К нему полз муравей-воин. Между ними была изгородь. Муравей стал ее раскачивать. Вот-вот опрокинет. Тоби заметил еще одну, уставившуюся на него пару красных глаз. Третий муравей прятался во мраке. Итак, 3 огромные, красные, как раскаленные угли, зверюги почуяли его запах и проснулись. Выходит, охотники были не одни. Им в подмогу дали ужасных хищников. Тоби хотел убежать, но тут пение и разговор резко оборвались. Охотники заметили, что муравьи встревожены. Лохматый, более 2 миллиметров великан, поднялся и направился к загону. «Эй! Ну, вы там! Потише!» Тоби откатился подальше от изгороди. Муравьи сгрудились возле великана, и тот собирался выяснить, что их взбудоражило. «Фалька, Энок, да утихомирьтесь вы, наконец!» Великан двинулся вдоль загона, то ругая муравьев, то пытаясь их успокоить. Тоби лихорадочно соображал, что ему делать. «Что-то должно их отвлечь, что угодно!» Он обшарил карманы. Пусто. «Нет даже щепки, чтобы в них запустить». Охотник приближался. Остальные тоже встали, готовые последовать за ним. Нужно же узнать, в конце концов, что понадобилось муравьям в темном дальнем углу. Тоби взглянул на свои перебинтованные руки. Всего секунда, и он спасен. Сорвал повязки, почерневшие от крови, скатал их и перебросил через изгородь. Муравьи мгновенно накинулись на комок бинтов. Запах крови сводил их с ума. Они стали драться. Паршивый кусок листа. Из-за листа передрались. Великан лениво пнул ограду и вернулся к своим. Через минуту Тоби был уже далеко. Опасность миновала. Но больше он не останавливался. Бежал со всех ног, будто муравьи гнались за ним по пятам. Нижние ветви звали его. Он всецело им доверился и пустил свои мысли в полет. Когда быстро бежишь, легче думается. Тоби узнал об этом в Анессе в годы изгнания. Тогда он целыми днями носился по веткам, не замечая, что одолевает огромные расстояния. Ему вдруг вспомнилось утро, когда к ним прибежал крошечный Плюм Торнет, сам на себя не похожий от волнения и страха. Весь в грязи, он что-то мычал и указывал в сторону своего жилища. Сим пытался его успокоить, но Плюм завывал все громче. По-прежнему указывая на запад, он ухватил профессора за подбородок. Тоби мгновенно понял, что тот пытается сказать. Немой имеет в виду бороду, то есть своего бородатого дядю. Что-то неладное случилось с Вига Торнетом. Тоби решил сбегать к ним сам, чтобы поскорее узнать, что произошло. Обращаться за помощью к Эсельдорам и Ольмикам, жившим выше, было некогда. Родители отпустили его с неохотой, а Плюма увели в дом. Тоби жил на нижних ветвях уже третий год. Он домчался до Торнетов гораздо быстрее, чем в первый раз. Теперь он знал, где можно поскользнуться и упасть, а где, наоборот, удобно перекинуты мостки-веточки, чтобы спрямить путь, и уверенно перебирался с ветки на ветку, прыгал с листа на лист. В доме Торнетов он не заметил ничего необычного. Стол накрыт на двоих, огонь в очаге погас. Несчастного старика он нашел по ту сторону ветки возле загонов с гусеницами. На него было страшно смотреть. Старый Торнет лежал на коре без сознания, одежда на нем была разорвана в клочья. Тоби тогда исполнилось 10 лет, и на его долю уже выпало немало испытаний, но никогда еще он не видел человека в столь плачевном состоянии. Мальчик бросился к лежащему с криком «Торнет! Господин Торнет!» Приподнял голову бородача. «Скажите что-нибудь, умоляю!» Старик не пошевелился. «Слишком поздно». Тоби осторожно опустил голову друга на кору. Дул холодный ветер, и мальчика била дрожь. «Прощайте навек, Торнет», — театрально произнес он. И тут почувствовал, как раненый схватил его за руки. Не просто схватил, вцепился, впился в кожу ногтями, чуть не проткнул насквозь. Тоби никогда бы не подумал, что старик обладает такой неимоверной силой. Мальчик завопил от боли. Торнет очнулся и отпустил его. Через час добрейший сосед, живехонький, возлежал на кровати, а Тоби влажной губкой протирал его покрытую ушибами грудь. Серьезных ран нет, но все тело покрыто сетью царапин, будто расчерчено красными линиями на квадраты. Растянувшись на простыне в своих длинных кальсонах, старик был чем-то похож на паука и выглядел довольно нелепо, так что мальчик с трудом удерживался от смеха. Около загонов, едва очнувшись, Вига Торнет пробормотал. «В тюрьму. В Гнобль. Они меня посадили из-за сущего пустяка. И так лупили!» Тоби не понял, о чем он. Наверное, еще не пришел в себя. От удара при падении сознание помутилось и всплыло далекое прошлое. Он почувствовал себя прежним Торнетом и совсем другой жизни, разбойником и хулиганом. Старик как-то упомянул о своей бурной молодости и о 10 годах, проведенных в тюрьме Гнобль. Такой ужас не забывается никогда. Вскоре взгляд у него прояснился, и он рассказал, что с ним произошло. Разводить гусеницы других личинок – дело непростое, требующее предельной собранности и внимания. К примеру, собирать нектар голубянки не так уж трудно, достаточно овладеть определенными навыками. Его стирают белой тканью, будто носовым платком – затем ткань выжимают над тазиком. Гораздо сложнее ухаживать за личинкой. Все знают, что каждая личинка окукливается, а из куколки получается взрослое насекомое. Но даже самые опытные специалисты не всегда верно предсказывают, когда это произойдет. За ее развитием нужно пристально следить и вовремя от нее избавиться. Мягкосердечный Плюм так привязался к своим питомцам-личинкам, что сохранил у себя даже куколки, хоть это и неразумно. Бывало, что дядюшка помогал ему спихивать с ветки в бездну уже вылупившееся насекомое с усиками и мощными жвалами. На этот раз Вига Торнет столкнулся темной ночью нос к носу с огромным жуком-носорогом. На гладком блестящем панцире еще остались липкие ошметки кокона. Он только что появился на свет и был настроен весьма воинственно. Неожиданная встреча удивила его, но явно не обрадовала. Еще немного, и он бы раздавил беднягу Торнета. Однако тот не испугался, сам набросился на врага, ухватив за единственный рог. Жук мотал его из стороны в сторону так, что прутья исхлестали все тело старика, и, наконец, сбросил бездыханного возле загонов, где через некоторое время его и нашел Тоби. Отныне господин Торнет запретил племяннику разводить кого бы то ни было, кроме маленьких безобидных гусениц и личинок нозодендриков. Тоби вспоминал, что когда-то это происшествие казалось ему значительным и ужасным. На следующий день он рассказал о нем Элизе, причем приврал, будто сам обратил в бегство жука-носорога, который был больше человеческого роста раз в 50. Элиза молча выслушала его, а потом спросила: «А как поживает Плюм?» Она очень сочувствовала немому племяннику господина Торнета, и Тоби даже казалось, что, будь он тоже немым, Элиза любила бы его больше. Подумать только, перед ней стоит герой, освободитель Вига Торнета, она интересуется каким-то жалким Плюмом. «Твой любимый Плюм в порядке». «Разве он сражался с гигантским жуком-носорогом?» — ядовито процедил он. «Нет». «Но и ты не сражался». Тогда Тоби твердо решил, что никогда не станет врать Элизе. Перелетая в кромешной тьме с ветки на ветку, он думал, что было бы гораздо лучше подраться в рукопашную с кровожадным богомолом, чем убегать от своих же соплеменников, которые преследуют его с лютой ненавистью. На рассвете беглец забился в узкую щель, выгнав оттуда ленивого древоточца, свернулся калачиком и уснул. Заря едва занималась. Ему следовало исчезнуть, ведь теперь он принадлежал к ночным животным, безымянным, неразличимым.